Евгений Шварц. Новые приключения кота в сапогах. Однажды кот в сапогах пришел к своему хозяину, которого звали Карабас, и говорит ему: «Я уезжаю». «Это почему же?» — спрашивает Карабас. «Я стал очень толстый», — отвечает кот в сапогах. «Мне по утрам даже трудно сапоги надевать. Живот мешает. Это от того, что я ничего не делаю». «А ты делай что-нибудь, котик», — говорит ему Карабас. «Да ведь нечего», — отвечает кот в сапогах. «Мышей я всех переловил. Птиц ты трогать не позволяешь. До свидания». «Ну что ж», — сказал Карабас. «Ну, тогда до свидания. Дай лапку. Ты вернешься?» «Вернусь», — ответил кот в сапогах и пошел в прихожую. В прихожей он нашел коробочку гуталина, выкатил ее из-под шкафа, открыл, почистил сапоги и отправился в путь. Шел он день, шел два и дошел до самого моря. И видит кот, стоит у берега большой красивый корабль. «Хороший корабль», — подумал кот. «Не корабль», — подумал кот, — «а картинка! Если на этом корабле еще и крысы есть, то это просто прелесть, что такое!» Вошел кот на корабль, отыскал на капитанском мостике капитана и говорит ему: «Здравствуй, капитан!» Капитан посмотрел на кота и ахнул: «Ох, да это не как знаменитый кот в сапогах!» «Да, это я», — говорит кот. «Я хочу на вашем корабле пожить немного. У вас крысы есть?» «Конечно», — говорит капитан. «Если корабль плохой, то крысы с корабля бегут, а если корабль хороший, крепкий, они так и лезут, спасения нет». Услышав это, кот снял поскорее сапоги, чтобы потише ступать, отдал их капитану и побежал вниз. Капитан за ним. Кот вбежал в капитанскую каюту, постоял, послушал, и вдруг как прыгнет в буфет. Буфет затрясся, загрохотал, задребезжал. «Батюшки, да он всю мою посуду перебьет!» — закричал капитан. Не успел он после этих слов и глазом моргнуть, как вылезает кот обратно из буфета и тащит за хвосты 14 штук крыс. Уложил он их рядом и говорит капитану: «Видал? А всего только одно блюдечко и разбил». И с этого началась у кота с капитаном дружба. И не только с капитаном. Стал кот для всего корабля самым дорогим гостем. Очень полюбили его все моряки. Так он замечательно крыс ловил. Прошло дней 5, и почти перевелись на корабле крысы. Вот однажды сидел капитан у себя в каюте и угощал кота сбитыми сливками. Вдруг зовут капитана наверх. Капитан побежал на капитанский мостик. Кот следом спешит, сапогами грохочет. И видит кот. Идет по морю навстречу большой красивый корабль. Все ближе подходит корабль, все ближе. И видит кот, что там, на капитанском мостике, стоит женщина. На плечах у нее белая куртка, а на голове капитанская фуражка. «Что это на встречном корабле женщина делает?» — спрашивает кот у своего друга капитана. А капитан и не слышит. Схватил из ящичка маленькие флажки и стал их то опускать, то подымать, то правую руку вытянет, а левую опустит, то левую подымет, а правую вытянет, то скрестит руки. Флажки так и мелькают. А женщина в капитанской фуражке тоже взяла флажки и отвечает капитану. Так они и переговаривались флажками, пока не разошлись корабли. И вдруг увидел кот, что лицо у капитана стало очень грустное. «Капитан, а капитан, кто эта женщина в белой курточке и капитанской фуражке?» «А эта женщина моя жена», — отвечает капитан. «Что же она делает на встречном корабле?» — удивился кот. «Как что?» — отвечает капитан. «Она этим кораблем командует». Разве женщины бывают капитанами?» «У нас бывают», — отвечает капитан. «Чего ты удивляешься? Она очень хороший капитан». «Это видно», — сказал кот. «Корабль у нее красивый, чистый». Тут капитан чуть поморщился и говорит коту. «У меня, между прочим, тоже все в порядке. Если б ты наш корабль в море встретил, то увидел бы, что он тоже весь так и сияет». «Да я знаю», — говорит кот. «Но отчего же ты все-таки такой грустный?» Капитан поморщился еще больше, хотел ответить, но вдруг на мостик поднялся моряк и говорит. «Капитан, там вся команда собралась, вас ждет». «По какому поводу собрание?» — спрашивает капитан. «А мы видели ваш разговор с женой, очень за вас огорчились и хотим обсудить, как вам помочь». Вздохнул капитан и пошел с капитанского мостика вниз. Кот следом бежит, сапогами грохочет. Стоит внизу вся команда, ждет капитана. Объявил капитан собрание открытым и говорит. «Да, товарищи, пришлось мне сегодня узнать грустные вещи. Передала мне жена, что сын мой до того себя плохо ведет, что просто ужас. Бабушку из-за него пришлось в дом отдыха отправить, дедушку в санаторий, а тетя чуть с ума не сошла. Живет он сейчас на даче в детском саду и ведет себя с каждым днем хуже. Что такое? Почему? Непонятно. Я хороший человек, жена тоже, а мальчик, видите какой? Разве приятно посреди моря такие новости узнавать?» «Конечно, неприятно», — ответили моряки. И начали обсуждать, как тут быть, как помочь капитану. Любой согласен поехать узнать, в чем же дело с мальчиком. Но у каждого на корабле своя работа, нельзя же ее оставить. И вдруг кот в сапогах вскочил на мачту и говорит. «Я поеду». Сначала его моряки стали отговаривать, но кот настоял на своем. «Крыс, — говорит он, — я уничтожил. Давайте мне другое дело, потруднее. Увидите, я все там рассмотрю и налажу». Делать нечего. Спустили шлюпку, стали прощаться с котом, лапку ему пожимать. «Осторожнее, — говорит кот, — не давите мне так лапку. Всего вам хорошего, спасибо». Спрыгнул кот в шлюпку. Сел на весла, гребет к берегу. Моряки выстроились вдоль борта, и оркестр выстроился рядом. Оркестр гремит, моряки кричат. «До свидания, котик!» А он им лапкой машет. «Не забудь, что моего сына зовут Сережа!» — кричит капитан. «У меня записано!» — отвечает кот в сапогах. «Через месяц наши корабли дома будут! Мы с женой приедем узнать, что и как!» — кричит капитан. «Ладно!» — отвечает кот. Вот все тише музыка, все тише, вот уже и не видно корабля. Пристал кот в сапогах к берегу, сдал шлюпку сторожу на пристани, пошел на вокзал, сел в поезд и поехал к Сереже на дачу. Приехал он к Сереже на дачу. Пожил там день, пожил два, и все его очень там полюбили. С простым котом и то интересно. И поиграть с ним можно, и погладить его приятно. А тут вдруг приехал кот в сапогах. Говорит по-человечьи, сказки рассказывает, на перегонки бегает, в прятки играет, воды не боится, плавает и на боку, и на спине, и по собачьи, и по лягушачьи. Все подружились с котом в сапогах. А Сережа, сын капитана, нет. Начнет, например, кот сказку рассказывать, а Сережа его за хвост дергает и все дело этим портит. Что за сказка, если через каждые два слова приходится мяукать? Жил-был... мяу. Один мальчик. Мяу. И так все время. Чуть что наладится, Сережа уже тут и все дело губит. На вид мальчик хороший, здоровый, румяный. Глаза отцовские, ясные, нос материнский, аккуратный. Волосы густые, вьются, а ведет себя, как разбойник. Уже скоро месяц пройдет. Скоро приедут Сережины родители, а дело все не идет на лад. И вот что заметил кот в сапогах. Начнет, скажем, Сережа его за хвост дергать. Некоторые ребята смеются, а сам Сережа нет, и лицо у него невеселое. Смотрит на Сережу кот в сапогах, и кажется ему, что бросил бы Сережа это глупое занятие, но не может. Сидит в нем какое-то упрямство. «Нет, — думает кот, — здесь дело неладное, об этом подумать надо». И вот однажды ночью отправился кот на крышу думать. Занимал детский сад очень большую дачу, комнат, наверное, в 40. И крыша была огромная, с поворотами, с закоулками. Ходишь по крыше, как по горам. Сел кот возле трубы, лапки поджал, глаза у него светятся, думает. А ночь темная, луны нет, только звезды горят. Тихо-тихо кругом. Деревья в саду стоят и листиком не шелохнут, как будто тоже думают. Долго сидел так кот в сапогах. Заведующая Лидия Ивановна уж на что поздно спать ложится, но и та уснула. Свет у нее погас в окне, а кот все думает. Стоит дача большая, темная, только на крыше два огонька горят. Это светятся у кота глаза. И вдруг вскочил кот в сапогах и насторожился. Даже зарычал он, как будто собаку почуял. Человеку бы ни за что не услышать. А кот слышит. Внизу тихо-тихо кто-то ворчит-ворчит, бормочет-бормочет. Снял кот сапоги, положил их возле трубы, прыгнул с крыши на высокий тополь, с тополя на землю и пополз неслышно кругом дома. И вот видит кот под окном той комнаты, где стоит Сережина кровать, жабу. И какую жабу! Ростом с хорошее ведро! Глазище жаба выпучила, рот распялила и бормочет, бормочет, ворчит, ворчит. Вот оно что! Ну, так я и знал, подумал кот. Подкрался к жабе и слушает, а жаба бормочет. Направо — болото, налево — лужи, а ты, Сережа, веди себя похуже. «Здравствуй, старуха!» — сказал кот жабе. Та даже и не вздрогнула, ответила спокойно. «Здравствуй, кот!» — и снова забормотала. Когда все молчат, ты, Сережа, кричи, а когда все кричат, ты, Сережа, молчи. Ты что же это, старуха, делаешь? Спросил кот. А тебе что? Ответила жаба и опять заворчала, забормотала. Когда все стоят, ты, Сережа, иди, а когда все идут, ты, Сережа, сиди. О! Злая волшебница! — говорит кот в сапогах жабе. — Я тебе запрещаю хорошего мальчика превращать в разбойника. Слышишь? А жаба в ответ только хихикнула и опять заворчала, забормотала. — Заговорит с тобою кот, а ты ему, Сережа, дай камнем в живот. Болото, трясины, лужи, веди себя, Сережа, похуже, ква. «Жаба, — говорит кот, — да ты никак забыла, что я за кот? Перестань сейчас же, а то я тебя оцарапаю!» «Ну ладно, — ответила жаба, — на сегодня, пожалуй, хватит!» Отвернулась она от окна, подпрыгнула, поймала на лету ночную бабочку, проглотила ее и уселась в траве. Глядит на кота, выпучив глазище, и улыбается. «Зачем тебе Сережа понадобился?» — спрашивает кот. Тут жаба раздулась, как теленок, и засветилась зеленым светом. «Ладно, ладно, не напугаешь», — говорит кот. «Отвечай, зачем ты к мальчику привязалась?» «А очень просто», — говорит жаба. «Терпеть не могу, когда ребята дружно живут. Вот я и ворчу, бормочу себе тут потихоньку. Сережа мой, наслушавшись, 10 скандалов в день устраивает. «Чего ты этим добьешься?» — спрашивает кот. Тут жаба раздулась, как стол, и засветилась синим светом. «Чего надо, того и добьюсь», — зашипела она. 20 лет назад на этой даче в 40 комнатах 2 человека жили, хозяин и хозяйка. Хозяйка была красивая, глаза выпученные, рот до ушей, зеленая, настоящая жаба. Просто прелесть какая милая. Полный день ворчит, кричит, квакает. Никого она на порог не пускала. Все 40 комнат им двоим. А сам хозяин еще лучше был. Худой, как палка, а злой, как я. Он и в сад заглянуть никому не позволял. Кулак показывал всякому, кто только глянет через забор. Хорошо было, уютно. И вдруг, на тебе, 20 лет назад пришли люди, выгнали хозяев. И с тех пор не жизнь пошла, а одно беспокойство. Лужи возле забора были прелестные, старинные. Взяли их да осушили. Грязь была мягкая, роскошная. Они мостовую проложили. Смотреть не хочется. А в наши 40 комнат ребят привезли. Поют ребята, веселятся, танцуют, читают, и все так дружно. Гадость какая! Ведь если у них так дружно пойдет, то мои хозяева никогда не вернутся. Нет, я на это не согласна. «Ну, ладно», — сказал кот в сапогах. «Хорошо же, злая волшебница. Недолго тебе тут колдовать». «Посмотрим», — ответила жаба, перестала светиться, сделалась ростом с ведро и уползла в подполье. Полез кот в сапогах обратно на крышу, надел сапоги и до самого утра просидел возле трубы. Все думал, что же делать. После завтрака вышел Сережа в сад. Кот слез с крыши и к нему. Сережа схватил камень и запустил прямо коту в живот. Хорошо, что кот этого ждал. Увернулся и вскочил на дерево. Уселся кот на ветке и говорит Сереже: «Слушай, брат, что я тебе расскажу? Ты ведь сам не понимаешь, кому ты служишь». И рассказал он Сереже все, что ночью видел и слышал. Рассказал и говорит: «Сережа, ты сам подумай, что же это получается? Выходит, что ты вместе с жабой за старых хозяев. Мы живем дружно, а ты безобразничаешь. Как же это так? Это хорошо?» И видит кот по Сережиным глазам, что он хочет спросить: «Котик, как же мне быть?» Вот уже открывает Сережа рот, чтобы это сказать. Вот сейчас скажет, и вдруг как заорет: «Хорошо, хорошо!» Побежал Сережа после этого в дом, схватил планер, который ребята вместе с котом склеили, и поломал его. Тогда кот подумал и говорит: «Да, жаба-то, оказывается, довольно сильная волшебница». Слез он с дерева, умыл как следует мордочку лапкой, усы пригладил, почистил сапоги и прицепил к ним шпоры. «Война так война», — сказал кот в сапогах. После мертвого часа позвал он всех ребят на озеро. На озере рассказал кот ребятам все, что ночью видел и слышал. Ребята загудели, зашумели. Один мальчик даже заплакал. «Плакать тут нечего», — сказал кот в сапогах. «Тут не плакать надо, а сражаться. Нужно спасти товарища. Мы должны дружно, как один, ударить по врагу». И тут кот ударил ногой о землю и шпоры на его сапогах зазвенели. «Правильно, правильно!» — закричали ребята. «Ночью я объявляю жабе войну!» — сказал кот. «Вы не спите, все-все со мной пойдете!» Одна девочка, ее звали Маруся, говорит: «Я темноты боюсь, но, конечно, от всех не отстану!» А мальчик Миша сказал: «Это хорошо, что сегодня спать не надо. Я терпеть не могу спать, ложиться». «Тише!» — сказал кот в сапогах. «Сейчас я научу вас, как нужно сражаться с этой злой волшебницей». И стал кот в сапогах учить ребят. Целый час они то шептались с котом, то становились парами, то становились в круг, то опять шептались. И, наконец, кот в сапогах сказал: «Хорошо, идите отдыхайте пока». И вот пришла ночь. Темная, еще темнее прошлой. Выполз кот из дома. Ждал он, ждал, и, наконец, под окном заворчала, забормотала жаба. Кот к ней подкрался и ударил ее по голове. Раздулась жаба. Засветилась зеленым светом, прыгнула на кота, а кот бежать, а жаба за ним, а кот на пожарную лестницу, а жаба следом, а кот на крышу, а жаба туда же. Бросился кот к трубе, остановился и крикнул: «Вперед, товарищи!» Крикнул он это, и над гребнем крыши показались головы, много голов, весь детский сад. В полном порядке, пара за парой, поднялись ребята на гребень крыши, спустились вниз и опять поднялись на другой гребень, к трубе. Все они были без башмаков, в носках, чтобы не поднимать шума, чтобы от грохота железа не проснулась Лидия Ивановна. «Молодцы!» — сказал кот ребятам. Они взялись за руки и окружили кота и жабу. «Так, правильно!» — сказал кот. «Очень хорошо!» А жаба смотрела на ребят, тяжело дышала и хлопала глазами. И все росла, росла. Вот она стала большой, как стол, и засветилась синим светом. Вот она стала, как шкаф, и засветилась желтым светом. «Спокойно, ребята», — сказал кот, — «все идет как следует». А Маруся на это ответила коту: «Это даже хорошо, что она светится, а то я темноты боюсь». И Миша сказал: «Да, хорошо, что светло, а то я чуть не уснул, пока ждали ее». И все ребята сказали: «Ничего, ничего, мы не боимся». «Не боитесь?» — спросила жаба тихонько. «Ну вот, ни капельки!» — ответили хором ребята. Тогда жаба бросилась на них. «Держитесь!» — приказал кот и, гремя шпорами, прыгнул вслед за жабой. Ребята вскрикнули, но не расцепили рук. Туда и сюда бросалась жаба. И все напрасно. Не разорвался круг. Устояли ребята. Жаба прыгнет, они поднимут руки. Жаба поползет, они опустят. Двигается круг ребят по крыше вверх, вниз, вниз, вверх, как по горам, но крепко сцеплены руки. Нет жабе выхода. «Петя!» — командует кот. «Держись, она сейчас к тебе прыгнет. Так, Варя, чего ты глазами моргаешь? Держитесь все как один. Пусть видит жаба, какие вы дружные ребята». «Дружные!» — шипит жаба. «Да я сама сегодня видела, как этот вот Миша дрался с этим вот Шурой!» И бросилась жаба вперед. Хотела проскочить между Мишей и Шурой, но не проскочила. Подняли они вверх крепко сцепленные руки, и отступила жаба. «Держитесь!» — шепчет кот. «Я на крыше, как у себя дома, она свежего воздуха не переносит. Она вот-вот лопнет от злости, и готово дело, мы победим!» А жаба уже стала ростом с автобус. Светится белым светом. Совсем светло стало на крыше. И вдруг видит кот. Сережа сидит возле чердачного окна. «Сережа!» — закричал кот. «Иди к нам в круг!» Встал Сережа, сделал шаг к ребятам и остановился. Жаба засмеялась. «Сережа!» — зовет кот. «К нам скорее! Ведь мы же ради тебя сражаемся!» Пошел было Сережа к ребятам. Но вдруг жаба громко свистнула, и в ответ на ее свист что-то застучало, забилось, завозилось под крышей по всему чердаку. «Вам нравится в кошки-мышки играть!» — закричала жаба. «Так нате же вам еще мышек! Получайте!» И тут из чердачного окна вдруг полетели летучие мыши, и прямо к ребятам огромная стая летучих мышей закружилась над головами. Ребята отворачиваются, а мыши пищат, бьют их крыльями по лицу. Кот старается, машет лапками, но куда там? Будь он летучим котом, он мог бы ловить летучих мышей. Но он был кот в сапогах. Сережа постоял, прыгнул в чердачное окно и исчез. Дрогнули ребята, расцепили руки. Побежали они в разные стороны, а летучие мыши полетели за ними. Ну что тут делать? А жаба стала как шкаф, потом как бочонок, потом как ведро. И бросилась она бежать от кота через всю крышу огромными прыжками. Вот уйдет совсем. Коту нельзя от жабы отойти. А ребята зовут его, кричат. «Котик, кот, помоги!» «Что будет? Что будет?» И вдруг яркий свет ударил из слухового окна. Загрохотало железо. На крышу выскочила заведующая Лидия Ивановна с лампой в руках, а за нею Сережа. Бросилась она к ребятам. «Ко мне!» — кричит она. «Летучие мыши света боятся!» Не успели ребята опомниться. Снова грохот. И на крышу выскакивают капитан, Сережин отец, и капитан, Сережина мать. В руках у них электрические фонарики. «Сюда!» — кричат они. «К нам!» Летучие мыши испугались, поднялись высоко вверх и исчезли. А ребята бросились к жабе и снова окружили ее кольцом, не дают ей бежать. «Молодцы!» — кричит кот. «Правильно!» Стала жаба расти. Сделалась она большая, как стол, потом как шкаф, потом как автобус, потом как дом. И тут она, наконец-таки, бах! И лопнула. Лопнула, как мяч или воздушный шарик. Ничего от нее не осталось. Кусочек только зеленой шкурки, маленький, как тряпочка. После этого побежали все вниз, в столовую. Зажгли там свет, радуются, кричат. Лидия Ивановна говорит: «Ах, кот в сапогах! Почему же вы мне ничего не сказали? Я вам так верила, а вы потащили ребят на крышу!» Кот сконфузился и закрыл морду лапками. Тут капитан вступился. «Ну, ладно, — говорит он, — жабу-то он все-таки первый открыл. Представьте себе наше удивление! Как только корабли прибыли на родину, мы сели в машину и поскорее сюда, смотрим, а тут на крыше целый бой. Нет, вы только подумайте, а где Сережа?» «Он под столом сидит», — отвечает Лидия Ивановна. «Он стесняется, ведь это он меня на крышу вызвал. Молодец!» Сережа сначала крикнул из-под стола: «Молодец, холодец!» Но потом вылез оттуда и говорит: «Здравствуй, мама! Здравствуй, папа! Да, это верно, это я Лидию Ивановну позвал». Тут все еще больше обрадовались. Никто никогда не слышал, чтобы Сережа так мирно и спокойно разговаривал. «Батюшки, я и забыл!» — вскричал капитан. Убежал он и вернулся с двумя свертками. Развернул один сверток, а там сапоги высокие, красивые, начищенные, так и сияют, как солнце. Это вся наша команда посылает тебе. Кот, подарок за твою хорошую работу. А капитанша развернула второй сверток. Там широкая красная лента и шляпа. А это от нашего корабля, говорит капитанша. Команда просила передать, что ждет тебя в гости к нам. Поглядел кот на подарки и говорит: «Ну, это уж лишнее». Потом надел шляпу, сапоги, повязал ленточку на шею и час, наверное, стоял у зеркала, все смотрел на себя и улыбался. Ну, а потом все пошло хорошо и благополучно. Прожил кот на даче с детским садом до самой осени, а осенью поехал со всеми ребятами в город и в октябрьские дни ехал с ними мимо трибуны на грузовике. С трибуны кричат: «Смотрите, смотрите, какая маска хорошая!» А кот отвечает: «Я не маска, я настоящий кот в сапогах!» Тогда с трибуны говорят: «Ну, а если настоящий, так это еще лучше!»